Ларс Густавсон. «Смерть пчеловода». Роман. Перевод со шведского Федоровой. Москва. Текст. 2000 год. Роман известного шведского писателя написан от лица смертельно больного человека, который знает, что дни его сочтены. Книга исполнена проникновенности и тонкой наблюдательности в изображении борьбы и страдания, отчаяния и, конечно же, надежды. Эпиграф. Подонки, палачи, державные убийцы. Вам до сих пор непонятно? И вы по-прежнему калите клещи на жаровне? Ведь я же попросту осел, упрямец, со слиным сердцем и криком. Я никогда не сдамся. Теплые комнаты и холодные. 1972 год. Пролог. Рассказчик прощается утром в горах Чисос. Солнце еще не заглядывало в ущелье. Разбудил меня чистый звонкий голосок крапивника. Адский холод. Я вылез из спального мешка, нащупал в потемках башмаки и выпутался из москитной сетки. Когда я вышел из палатки, самые первые, острые, как шилья, лучи брызнули из-за восточных вершин. Жмурясь, я поднял взгляд вверх, на исполинскую темную громаду Каса-Гранде. От небывалого света, пробивавшегося из-за гребня, огромный отвесный каменный монолит казался мрачной твердыней, которая намного превышала размерами человеческие постройки. Цитадель ангелов или демонов, давным-давно покинутая всеми защитниками. Свет поднялся чуть выше и уже мог беспрепятственно играть на противоположной западной стене ущелья. А одинокие каменные столпы, тут и там вздымавшиеся к небу среди нагромождений песчаника, преобразились в органные трубы, причудливый барочный механизм светового органа. Все вокруг играло красными оттенками скальной породы. К звонкой песенке крапивника в зарослях мощных кактусов у скромной конной тропы теперь присоединился целый диковинный птичий хор. Голоса горшечников, местных голубей, глумливое карканье здоровенных черных ворон. Но совершенно беззвучно парили над ущельем два огромных грифа-индейки. Совершенно недвижно висели метрах в двухстах над нами в утреннем ветерке. Джон Вайнсток, профессор кафедры древнеисландского языка в университете Остина и заядлый бегун-марафонец, облаченный в невероятно истрепанные шорты и сетку, уже сидел возле спиртовки. Он протянул мне жестяную кружку с горьким черным кофе. Настоящее утро миновало. Еще час-другой, и температура в ущелье поднимется до 30, а то и до 35 градусов. Высокогорная мексиканская равнина мало-помалу выступала из солнечного марева за окном, единственным проемом в цепи горных хребтов, который позволял нам ее увидеть. Там, внизу, на мексиканской стороне, наверное, уже царил зной. Равнина лежала в нескольких тысячах метров под нами. А было это октябрьским утром 1984 года. Я пил горький горячий кофе. Тонкой ниточкой ослепительно-белого серебра сверкала внизу в солнечной дымке Рио-Гранде. Забавно, думал я. Такое впечатление, что мой духовный мир теперь не очень-то и велик. Полная ясность внутри, и покой, и пустота. Есть разве что птичьи голоса, и переливы красного света в трубах каменного органа, и горький вкус крепкого, чистого кофе без сахара. Но ни укоров, ни воспоминаний, ни тревоги. Я как бы подвешен в гироскопе. Пустой, чистый и прозрачный. Может быть, удача все-таки в конце концов мне улыбнулась. Может быть, я сумел высказать все без остатка. Would you like some more coffee? Хочешь еще кофе? Теперь все утихло. Буря миновала. Ветра нет. Или, может быть, я научился двигаться со скоростью ветра, потому и не замечаю его больше. Любезные читатели, странные читатели, мы начнем сначала. Мы не сдадимся. Начнем пятый и последний из пяти рассказов. как хитрые старые гончие на лосиной охоте в Вестманланде. Кстати, сезон лосиной охоты в Вестманланде приходится как раз на октябрь. Возьмем след там, где потеряли его, и непременно настигнем окровавленную добычу. Начнем сначала. С ранней весны 1975 года. Наша история начинается в разгар оттепели. Место действия – северный Вестманланд. Бывший учитель неполной средней школы в Вестерволе по имени Ларс Леннард Вестин, правда, чаще его звали Куницей, был отправлен на пенсию досрочно, когда закрыли школу. Местную семилетнюю школу в Эннуре, на северном берегу озера. Он кое-как сводит концы с концами, в основном за счет продажи меда с пасеки, которого временами бывало по-настоящему много. После развода с женой он живет в небольшой усадьбе, на мысу, примерно на уровне поселков Вредбю и Будбю, только, понятно, на восточной стороне озера. У него есть маленький садик, картофельное поле, собака. Иногда заезжает родня. Есть телефон, телевизор и подписка на местную губернскую газету. Достойных упоминаний связей с женщинами он после развода не имел. Куница – человек вовсе не старый. Родился он 17 мая 1936 года, но выглядит гораздо старше своих 40 лет, изнуренной работой, лысоватый, тощий. Очки в тонкой металлической оправе еще усиливают впечатление худобы. Живет он в крайне непритязательных экономических условиях. Но это его не волнует, его проблема в другом. Ниже помещены оставленные им записи. Оставленные, потому что этой весной, в 1975 году, в разгар оттепели, он узнает, что до осени ему не дожить. Он смертельно болен, у него рак селезенки, обнаружен его с большим опозданием, когда опухоль уже дала метастазы. Голос, который вы услышите далее, это его голос, а не мой. И за сим я с вами прощаюсь. Перечень источников. Первый. Желтый блокнот. Найден на полке над мойкой, нелинованный. Формат 16×16. 80 страниц, из которых полностью исписано 76. Переплет желтый с надписью «Шведский национальный союз пчеловодства». Содержит весьма личные и весьма безличные записи. К числу последних относятся перечни ежемесячных хозяйственных расходов, памятные записи и заметки о разных работах на пасеке. Из них мы, понятно, включили в это издание лишь несколько характерных выборок. Начат в феврале 1970 года. Второй. Голубой блокнот. Найден в книжном шкафу на самой верхней полке. Формат А4. Бумага линованная. Крышка голубая. С надпечаткой «Книжный магазин Шоберга Вестерос». 112 страниц, из которых 97 целиком заполнены с обеих сторон. Содержит вклеенные газетные вырезки, выдержки из прочитанных Вестином книг и собственные его рассказы. Начат не ранее лета 1964 года. Третий. Рваный блокнот. Так называемый телефонный блокнот. Обложка наполовину оторвана. Надпечатка. Кто звонил? Найден в кухне возле телефона, на столе, прямо против мойки. Содержит местные телефоны, несколько телефонных номеров других городов и кое-какие заметки о развитии болезни. Начат не ранее 1970 года. Часть первая. Письмо. Дул ветер, да еще и совсем теплый. Случилось это в прошлом году, в конце августа. Собака убежала. Именно тогда она стала убегать, и я искал ее, а было уже часов 11 вечера. Небо пряталось в тучах, темень такая, что даже кроны деревьев не различить. Слышно только, как в них неустанно шумит ветер. Все тот же ровный, сильный, на удивление теплый ветер. Помнится, мне доводилось переживать нечто подобное, но не помню точно когда. Шагая по тропинке к Сундбладам, она ведет вдоль берега озера, и я чуял запах воды и слышал плеск волн, но не видел их в потемках. Я вдруг явственно ощутил, что на ботинок мне прыгнул маленький лягушонок.